мещанам могилевским вольно иметь 12 складов в год на праздники, причем также не могут сытить меду больше, чем на 2 рубля грошей широких. Кроме того, вольно всем мещанам для собственного употребления, а не на продажу, держать мед, пиво и, с ведома мытников, полить горелку к свадьбе сына или дочери и на коляцию. Кроме того, мещане могут полить горелку 5 раз в год: к Рождеству Христову, к Масленице, к Великому дню, к Троицыну дню и к Николину дню осеннему. Однако они не могут каждый раз употреблять на горелку больше четверти солоду. В этой же грамоте говорится, что в силу нового постановления поручено войтовство мещанину Могилевскому Иосифовичу, а для лучшего порядка и управления установлено 4 сотника, из которых каждому поручена в управу известная часть людей. Войты никаких городских дел не могут решать без совета с сотниками и другими главнейшими мещанами. Что касается цехов, то Сигизмунд Август в 1552 году дал виленскому войту, бурмистрам и ратцам, право старые ремесленные товарищества исправлять и учреждать новые, давая им привилегии, предписывая законы и обычаи. Никто в городе не смел заниматься никаким ремеслом, не будучи приписан к известному товариществу. В противном случае он подвергался тюремному заключению, отнятию инструментов ремесленных, конфискации движимой собственности. По челобитию жидов Стефан Баторий в 1578 году предписал войтам, бурмистрам и ратцам всех городов, чтобы жиды судились правом земским, а не магдебургским. Мы видели, что еще при великом князе Александре в Бельской волости было постановлено, что землевладелец, который захочет установить у себя легчайшие работы и дани с целью переманить больше крестьян, подвергался пене во 100 коп грошей. В 1551 году землевладельцы Витебского повета согласились между собою и постановили, на каких условиях жить у них вольным крестьянам. Каждый обязался водворять их не иначе, как по принятому в земле полоцкой обычаю, то есть крестьянин должен был давать пану 1/4 сноп, который молотился при панском посланце. Притом крестьяне должны были кормить посланцев панских и доставлять панскую долю в назначенное место. От пчел должны были давать панам 1/2 меду. Каждое лето должны на панском хлебе работать на пана 8 талок, 2 дня пахать паровое поле, 2 дня рубить лед, 2 дня косить сено, 2 дня жать рожь и всякие хлеба. Весною в течение недели строить на панском дворе новые хоромы или починивать старые, а зимою ходить на охоту и на рыбную ловлю. Если вольный крестьянин, похожий человек, не захочет жить на 1/4 доли, то должен круглый год работать 2 дня в неделю с косою, сахою, серпом, топором, с чем только будет приказано, да кроме того, летом отработать 8 талок. А если вольный крестьянин захочет перейти к другому землевладельцу, то обязан заблаговременно летом уступить пану свое паровое поле и, явившись на мирской сходке, на первой неделе Великого Поста, ударивши челом и заплативши выходную куницу 12 широких грошей, пойти прочь. Если б вольный крестьянин, живя в селе, допустил до расстройства свой дом или гумно, то, уходя прочь, должен поправить и обстроить, чтоб было так, как он сам застал. А если б кто поселил вольного человека на сыром корне, где прежде не было селитьбы, не готового распаханного поля, то поселенцу должно быть дано 10 лет льготы, поминование которых он должен также давать 4-й сноп и нести все упомянутые выше службы. Постановивши эти условия, землевладельцы объявили, что если кто-нибудь из них будет водворять вольных людей, довольствуясь более легкими повинностями, из желания заселить свое имение или в чем-нибудь нарушит устав и будет уличен, то платит королю пени 50 коп грошей. В 1553 году король Сигизмунд Август, подтвердив это постановление, принял его и для своих крестьян. В уставе о волоках, данном в 1557 году для королевских волостей княжества Литовского, бояре путные, стародавные и некупленные были водворяемы на 2 волоках, с которых они платили за все повинности деньгами, смотря по оценке земли, а в тот год, когда ездили в дорогу, ничего не платили. Без королевского приказания уряд не мог их посылать никуда. Из числа этих бояр ревизоры выбирали служек, которые должны были находиться при каждом замке или дворе королевском в потребном числе. Они ездили с листами королевскими к дворам, уряду подлежащим, отвозили в Вильну денежные подати, ездили на следствие по жалобам крестьян и зато держали на 1 коня 2 волоки, свободных от всяких податей. Бортники платят деньгами от волоки, смотря по оценке земли, как платят новопоселенцы.